Некоторые люди становились врагами после первой встречи, но их первая встреча привела к совершенно противоположному результату. Существовало поверье, что если два человека были врагами на протяжении последних трех жизней, то в свою четвертую жизнь они найдут в друг друге самых приятных собеседников. В любом случае, каждый человек источал разные флюиды и разную атмосферу. Кому-то мог понравиться один человек, в то время как другому этот же человек будет противен. Некоторые из людей были очень совместимы, например Цзин Чуань и Тянь Гуанмин. Они вдвоем много выпили и съели, поэтому Цзин Чуань в итоге устроил Тянь Гуанмина в своем доме. После этого дни шли один за другим. Много раз Тянь Гуанмин и Цзин Чуань часами разговаривали. Иногда они даже разговаривали до глубокой ночи. Естественно, они не очень часто говорили о культивировании. Тянь Гуанмин не имел права говорить об этом, и только Цзин Чуань мог помочь Тянь Гуанмину с культивированием. В основном они говорили о жизни людей на 10 землях и о различиях в мирах. В итоге Цзин Чуань полностью поверил в то, что Тянь Гуанмин был родом из 10 земель. Он даже начал ему доверять. И вот так прошло 15 дней. В банке вселенной, проведя 15 дней в уединенной медитации, Ли Синьдао открыл глаза и махнул рукой. Сразу же перед ним возникла сцена с Тянь Гуанмином. Он увидел, что Тянь Гуанмин был внутри альянса странствующих культиваторов и разгуливал по территории альянса вместе с каким-то толстяком. Ли Синьдао взглянул на уровень этого толстяка. Это, скорее всего, лидер альянса, но как Тянь Гуанмин подобрался так близко к нему? Ли Синьдао нашел это странным. Спустя полмесяца он уже был подле лидера альянса. Если так будет продолжаться и дальше, то менее чем через 3 года он добьется успеха. Агент под прикрытием сможет стать боссом альянса. Такое развитие событий было бы потрясающим. Тянь Гуанмин произвел на Ли Синьдао хорошее впечатление. Он смог установить такие близкие отношения с лидером альянса странствующих культиваторов. Ли Синьдао немного понаблюдал за ними, после чего перестал обращать на них внимание. Там не происходило ничего, что было бы ему интересно. Ли Синьдао встал. Тянь Гуанмину ничего не угрожало, так что ему ни о чем было беспокоиться. Сейчас он мог просто пойти и закрыть парочку контрактов в одиночку. Ли Синьдао вышел из своей комнаты. Солнечный свет снаружи был подобен водопаду, что струился вниз. Ли Синьдао посмотрел на горы, которые выглядели так, словно были одеты в золотой плащ. Они были необычайно красивы. Ли Синьдао вдохнул сладкий воздух. В воздухе витала густая духовная энергия. Облака наполнились солнечным светом. Одно из них было гигантским, огромным драконьим облаком. Многочисленные драконьи вены духовной энергии высшего качества после нескольких месяцев существенно преобразились и начали преображать пространство банка. Но они все равно были еще слишком слабыми. Но, в любом случае, они будут становиться все лучше каждый день. Как раз в тот момент, пока Ли Синьдао восхищался духовной энергией, седьмая подошла к нему и сказала: «У нас новый гость». Ли Синьдао улыбнулся. «Это кто-то, кого я знаю?» «Нет, это наш первый гость с тех пор, как мы появились на огромном небе», сказала седьмая. Ли Синьдао улыбнулся. «Неплохо, давай посмотрим, сколько мы сможем получить с этого гостя. Ты становишься все более и более хитрым», похвалила его седьмая. Его лицо почернело, разве за это можно было хвалить? Вскоре в торговый зал вошли Ли Синьдао и седьмая. Они увидели ребенка лет 3-4, одетого в красную свободную одежду. На его голове были 5 штук больших волос, что больше были похожи на листья, и они стояли на его голове во весь свой рост. У этого парня было маленькое, но серьезное выражение лица, когда он посмотрел на Ли Синьдао и седьмую. Седьмая была прекрасна, но ему было все равно на это. Он сразу же стал смотреть только на Ли Синьдао. Глаза мальчика загорелись, и он начал рассматривать его. Этот мужчина отличался от других. Конечно, это было не из-за ауры Ли Синьдао. Он думал о Ли Синьдао иначе из-за его необычной маски. «Кто вы?» – спросил Ли Синьдао и сел на свой стул. Даже если новый гость был ребенком, Ли Синьдао на это было все равно. На самом деле, так как этот ребенок смог войти в банк вселенной, у него определенно было много ресурсов на руках. Новая партия часов получила приказ приглашать в банк только богатых клиентов. «Маленький женьшень», — уверенно сказал мальчик. Его промежность была прикрыта красным свободным одеянием, но его задница — нет. Она была розовая и выглядела мило. «Маленький женьшень», — Ли Синьдао и седьмая вместе посмотрели на него и прищурились. Они почувствовали исходящий от него аромат и, просто учуяв его, они почувствовали себя отдохнувшими. А что произойдет, если они его съедят. Ли Синьдао задумался. «Эй, я, ваш гость, о чем вы думаете?» Маленький Женьшень был недоволен. «Извините, я отвлекся». Ли Синьдао отказался от своих мыслей и напомнил себе, что это гость, а не лекарство. «Итак, гость, что вы хотели получить, раз вошли в банк вселенной?» — спросил Ли Синьдао. Маленький Женьшень подумал немного и сказал: «Безопасность. Что вы имеете в виду?» Ли Синьдао моргнул. Он не совсем понял его запрос. «Я не в безопасности». Маленький Женьшень вскарабкался на стул, после чего запрыгнул на стол и посмотрел на Ли Синьдао. «С какими опасностями вы столкнулись?» — с любопытством спросил Ли Синьдао. «Кто-то хочет обнести мой дом. Я боюсь, что окажусь в желудке людей», — серьезно сказал маленький Женьшень. Ли Синьдао кивнул и спросил: «Кто ваш враг и как бы вы хотели, чтобы мы с ним расправились?» Маленький Женьшень задумался. «Я не знаю, кто он такой. Честно говоря, я смогу сказать это только после того, как они придут в наш дом». Глава 414. Потеря. Ли Синьдао и Седьмая были удивлены. Он сказал, что ему угрожала опасность, но после этого он сказал, что не знал, кем был его враг. Ли Синьдао посмотрел на него с интересом и спросил: «Не могли бы вы подробно рассказать мне о своей проблеме?» Маленький Женьшень немного подумал, после чего кивнул. «Я начну с самого начала». Ли Синьдао и Седьмая навострили уши. «Я не знаю, когда это произошло, но я вдруг обрел интеллект. Сразу же после этого я узнал о многих вещах», — сказал маленький Женьшень. Ли Синьдао и Седьмая кивнули. Маленький Женьшень продолжил: «Есть много растений, подобных мне, которые обрели разум, и мы живем в наших собственных домах и в залах богов. Мы не вступаем в контакт с внешним миром и живем в мире и спокойствии». Ли Синьдао прищурился. «Зал богов». Седьмая тоже это приметила. Они посмотрели друг на друга и поняли мысли друг друга, но ничего не сказали и продолжали слушать маленького Женьшеня. «Наша простая жизнь была очень хорошей, но не так давно мы столкнулись с надвигающимся бедствием». Маленький Женьшень был напуган. Он посмотрел на Ли Синьдао и Седьмую и вздрогнул. Это был страх, который исходил из его сердца. «Что за бедствие?» — спросил Ли Синьдао. «Кто-то захотел открыть проход в наш маленький мир и вывести нас оттуда». Маленький Женьшень явно был испуган. «Вы боитесь, что вас съедят?» — спросил Ли Синьдао. «Конечно. Я знаю, что я выгляжу как ребенок, но я стотысячелетний высококачественный Женьшень. Один кусочек меня полезнее, чем 100 лет упорного культивирования», — сказал маленький Женьшень. «Я вам не верю», — Ли Синьдао покачал головой. «Просто я обрел сознание не так давно», — сказал маленький Женьшень. «Не могли бы вы дать мне кусочек себя, чтобы я смог проверить, действительно ли ваше предположение верное?» — спросил Ли Синьдао. Маленький Женьшень отступил и со страхом посмотрел на Ли Синьдао. «Ты хочешь меня съесть?» Ли Синьдао беспомощно улыбнулся. «Я шучу, не бойтесь. Банк Вселенной заслуживает доверия. Я, добрый торговец, и часто терплю убытки, но я люблю творить добро. Я добрый человек и хочу быть полезным обществу и всему миру. Я не являюсь плохим человеком, так что вам не о чем беспокоиться». Этот Ли Синьдао, видимо, действительно был праведным и добрым человеком. Но речь шла не об этом Ли Синьдао, который был владельцем Банка Вселенной. Маленький Женьшень похлопал себя по груди и сказал: «Не пугайте меня, я довольно пугливый». Седьмая расхохоталась. Этот маленький Женьшень был таким милым. Ему было 100 тысяч лет, а он был таким ребенком. Маленький Женьшень с недовольством посмотрел на Седьмую. «Уродливая женщина, над чем ты смеешься?» — подумал маленький Женьшень, но ничего не сказал вслух. Для него красивые девушки были таковыми, если были хотя бы немного похожи на его сестру. Да, для него все человеческие девушки были уродливыми. Ли Синьдао кашлянул, намекая на то, что Седьмая должна была замолчать. После этого он спросил: «Вы сказали, что кто-то хотел проникнуть в ваш дом. Как вы об этом узнали?» Маленький Женьшень сказал: «У нас есть дерево пророчеств. Оно сказало, что на следующей неделе или через одну нам всем крупно не повезет. Оно сказало, что мы будем схвачены людьми и окажемся в их желудках». Дерево пророчеств. Ли Синьдао был потрясен. Он не ожидал, что у них окажется такое волшебное дерево. Дерево пророчеств – это дерево расы богов из последней эпохи. Оно редкое, и как только оно достигнет определенного возраста, оно сможет начать предсказывать будущее, — сказала Седьмая Ли Синьдао. Ли Синьдао кивнул. «То, что оно предсказало, заставило всех вас встревожиться, и затем перед вами появились красные часы. произнес Ли Синьдао. «Я не хочу, чтобы меня съели люди, поэтому я пришел сюда», — маленький Жэньшэнь кивнул. «Понятно. А теперь позвольте мне задать вам несколько вопросов», — сказал Ли Синьдао. «Конечно», — сказал маленький Жэньшэнь. «Где вы все находитесь?» — спросил Ли Синьдао. «В логове богов», — ответил маленький Жэньшэнь. «Где оно находится?» — спросил Ли Синьдао. «Я не знаю», — маленький Жэньшэнь покачал головой. Ли Синьдао нахмурился, но из-за маски, что скрывало его лицо, маленький Жэньшэнь этого не увидел. «Мы никогда раньше не выходили во внешний мир и не знаем, где находимся. Сегодня я впервые покинул зал богов благодаря часам», — сказал маленький Жэньшэнь. Ли Синьдао кивнул. Теперь Ли Синьдао был уверен в том, что маленький Жэньшэнь был частью сокровищ, что ждали в гробнице династии древних богов. Что же касается их врагов, то это был Чжэнту и его люди. Появление маленького Жэньшэня доказало, что гробница, которую хотел разграбить Чжэнту, была наполнена разными ценными предметами. «Хорошо, я все понял. А теперь позвольте мне спросить вас, что вы точно хотите от нас получить?» С любопытством спросил Ли Синьдао. Маленький Жэньшэнь подумал немного и сказал: «Я хочу, чтобы мои братья и сестры были в безопасности. Что вы можете отдать ради этого?» — спросил Ли Синьдао. «Я...» Маленький Жэньшэнь заколебался. «Я могу достать немного Жэньшэня, чтобы он укрепил твое тело», — сказал маленький Жэньшэнь. Лицо Ли Синьдао потемнело. Его тело не было слабым. «Недостаточно», — сказал Ли Синьдао с мрачным выражением лица. «Я могу отдать много Жэньшэня». У маленького Жэньшэня защемило сердце. Все они были семенами, которые он лично посадил. Конечно, у них не было разума, но... «Недостаточно». Ли Синьдао покачал головой. Маленький Жэньшэнь начал злиться. «Тогда чего же ты хочешь?» «Я хочу, чтобы ты перевел всех своих друзей из зала богов в банк вселенной». Ли Синьдао сразу же раскрыл ему свою цель. Глаза маленького Жэньшэня широко раскрылись. «Ты просто хочешь меня съесть. Разве тогда мы не будем под твоим контролем?» Ли Синьдао потерял дар речи. «Разве сейчас ты не находишься под моим контролем?» Маленький Жэньшэнь моргнул и промолчал. «Я могу прописать в контракте, что не причиню вреда ни одному из разумных пришедших с тобой существ», — сказал Ли Синьдао. Глава 415. Начинается. Малыш Жэньшэнь в конце концов согласился, однако появилась другая проблема. «Я не знаю, как пишется мое имя», — сказал маленький Жэньшэнь. У себя дома маленький Жэньшэнь никогда ничего не писал, так как в этом не было необходимости. «Просто приложи ладонь», — спокойно сказал Ли Синьдао. Если он не умел писать, то мог поставить печать. Главное, чтобы контракт был подписан без принуждения. Банк Вселенной никогда не примет контракт, который был подписан одной из сторон с помощью силы. Контракт должен был заключаться по желанию обеих сторон. Маленький Жэньшэнь в итоге поднял свою ладонь и прижал ее к тому месту, где он должен был поставить подпись. После того, как Ли Синьдао кивнул, он убрал контракт и сказал маленькому Жэньшэню: «Теперь возвращайся обратно. Когда врата в гробницу династии древних богов откроются, вас всех заберут и приведут сюда». «А что, если нас никто не заберет?» Маленький Жэньшэнь был обеспокоен. «Тогда это будет означать, что мы пошли против контракта, а из-за этого мы понесем существенные потери», — сказал Ли Синьдао. «Хорошо, но вы все должны поторопиться», — сказал маленький Жэньшэнь Ли Синьдао. «Не волнуйся, банк вселенной всегда строго следует условиям контракта», — Ли Синьдао кивнул. Маленький Жэньшэнь спрыгнул со стола и хотел сразу же уйти. «Подожди, позволь мне спросить тебя кое о чем», — седьмая остановила маленького Жэньшэня. «Что ты хочешь спросить?» Маленький Жэньшэнь посмотрел на седьмую с подозрением. «Неужели в месте, в котором вы все находитесь, есть только лекарственные ингредиенты?» — спросила седьмая. «Верно, там больше ничего нет», — маленький Жэньшэнь кивнул. «Сокровища, книги, предметы истории расы богов?» — спросила седьмая. Малыш Жэньшэнь покачал головой. «Хотя место, в котором мы находимся, огромное, это не какая-то там сокровищница». Седьмая кивнула. «Хотя эта гробница содержала в себе сокровища, маленький Жэньшэнь и другие были единственными существами внутри, и больше там ничего не было». В итоге после этого вопроса седьмая просто смотрела за тем, как маленький Жэньшэнь уходил прочь. «Эта гробница имеет сокровища, но их там не очень много», — сказала седьмая Ли Синьдао. Ли Синьдао кивнул. «Меня интересуют только эти существа. Что же касается того, есть ли там другие сокровища, то мне на это самом деле все равно. Ты подписал контракт с маленьким Жэньшэнем, напомнила седьмая. Ли Синьдао улыбнулся. «Я не буду прикасаться к разумным существам, но это не касается обычных растений. Да и на самом деле простое их появление в банке позволит духовной энергии значительно улучшиться. Более того, все сокровища, которые еще не породили разум, но находятся на пороге, станут полностью нашими». Ли Синьдао улыбнулся. «Разве Ли Синьдао делал что-то себе в убыток? Существу требовалось действительно много времени, чтобы сформировать разум. Кроме того, ему должно было повести. Этот малыш смог обрести сознание только спустя 100 000 лет, и это ему еще повезло. Ли Синьдао не причинит вреда разумным существам, но вот о других речи и не шло. Он сможет сделать с ними все, что угодно». Седьмая показала ему большой палец. Она была впечатлена планом Ли Синьдао. «Я скажу Тянь Гуанмину, чтобы он обратил внимание на движение Чжэнту. Нужно будет послать кого-нибудь решить эту проблему», – пробормотал Ли Синьдао. Изначально он не планировал вмешиваться в это дело и хотел, чтобы Тянь Гуанмин постепенно превратился в босса этой организации. Но теперь, похоже, у него просто не было другого выбора. Он только что подписал контракт с Жэньшенем и должен был лично все проконтролировать. Прошло уже несколько десятков дней с тех пор, как Тянь Гуанмин стал частью Альянса, и он жил на его территории с большим комфортом. Он познакомился со всеми в Альянсе странствующих культиваторов, и все уже знали, что он был важным другом лидера Альянса, Цзин Чуаня. Цзин Чуань часто водил с собой Тянь Гуанмина на разные собрания Альянса. Он разговаривал с ним, давал ему советы относительно культивирования и просто хорошо заботился о нем. Если бы Тянь Гуанмин не знал, что Цзин Чуань был влюблен в госпожу Ацин, он бы подумал, что этот лидер был одним из этих. И, естественно, все эти дни позволили Тянь Гуанмину понять силу Альянса странствующих культиваторов. 11 старейшин Альянса были в царстве императора. Некоторые из них были высокомерными людьми, некоторые были холодными, некоторые были приятными, некоторые относились ко всему с презрением. Но перед Цзин Чуанем все они были дружелюбными и вели себя с ним как настоящие братья. В течение этих дней, под присмотром Цзин Чуаня, Тянь Гуанмин действительно почти забыл о том, что он должен был сделать. К счастью, вскоре Ли Синьдао напомнил ему о его цели. Он познакомился со всеми 11 старейшинами, и Чжэнту был одним из самых скромных старейшин. Он отвечал за логистику, и если бы не его уровня развития, уровня царства императора, вероятно, никто бы о нем и не вспомнил. Но Тянь Гуанмин прекрасно понимал, что именно такие люди зачастую прятали опасные секреты. В один обычный день Тянь Гуанмин культивировал в резиденции Цзин Чуаня. Внезапно он услышал, как Чжэнту пришел сюда, чтобы встретиться с Цзин Чуанем. Тянь Гуанмин задумался, почему он пришел к Цзин Чуаню в такое время. В итоге Тянь Гуанмин перестал культивировать и вышел из комнаты. Спустя пару минут они поприветствовали друг друга. Тянь Гуанмин улыбнулся и кивнул, чтобы показать свое дружелюбие. Что же касается Чжэнту, то он смотрел на него с опаской, словно он был каким-то вором. Он не сказал ни слова и просто ушел. Тянь Гуанмин пробормотал. «Сейчас ты можешь игнорировать меня, но скоро ты будешь умолять меня поговорить с тобой». Войдя во двор главы Альянса, Тянь Гуанмин с любопытством спросил. «Я видел Чжэнту. Он пришел, чтобы отчитаться о своей работе?» Цзин Чуань покачал головой. Он захотел отдохнуть и решил взять отпуск. «Я отпустил его». У Тянь Гуанмина появилась мысль. Этот внезапный отпуск означал, что он собирался открыть гробницу династии древних богов. Тянь Гуанмин сразу же сказал, «Лидер Альянса, думаю, что мне тоже было бы неплохо развеяться. Думаю, мне хватит 3 месяцев». Цзин Чуань кивнул, «Хорошо, главное не найди на свою голову лишних проблем». Тянь Гуанмин был благодарен Цзин Чуаню за то, что он ему доверял, но, к сожалению, он солгал ему. Но у него не было выбора. Миссия мастера была очень важной. Он должен был закрыть этот контракт. Ему пришлось солгать Цзин Чуаню, но он не собирался вредить Цзин Чуаню и Альянсу странствующих культиваторов. В итоге Тянь Гуанмин целый день болтал с Цзин Чуанем, а после этого рассказал об отпуске Чжэнту Ли Синьдао. Глава 416. «Если вы не поможете, меня убьют». Ли Синьдао узнал о последних новостях из уст Тянь Гуанмина. Чжэнту решил взять отпуск. Он сказал, что просто хотел отдохнуть, но разве Ли Синьдао не понимал, что на самом деле он хотел сделать? «Я пришлю кого-нибудь тебе на помощь», — сказал Ли Синьдао. «Мастер, человек, который придет мне на помощь, заберет часть моей награды?» – осторожно спросил Тянь Гуанмин. «Нет», – ответил Ли Синьда с уверенностью. «Это хорошо, тогда пришлите несколько человек. Я думаю, что Чжэн Ту возьмет с собой своих помощников, так как Тянь Гуанмин услышал, что пришедшие к нему на помощь люди не заберут и части с его награды. Он решил, что будет неплохо, если к нему на помощь придет сразу несколько человек. Ли Синьда, услышав это, отключился. Боевой ангел Михаил, архангел Гавриил, падший ангел Люцифер, лунный ангел Усуна, подойдите ко мне, сказал Ли Синьда. Ему нужно было отправить кого-то на помощь, и эта группа должна будет войти в гробницу династии древних богов. Династия древних богов представляла собой великую силу в недалеком прошлом. Ангелы были частью этой династии, так что будет лучше, если именно они пойдут в гробницу этой династии. Всего за короткое мгновение перед ним появились четыре ангела. Боевой ангел Михаил был сильным, архангел Гавриил был благородным, падший ангел Люцифер был умным и хитрым, а лунный ангел Усуна была чистой. «Хозяин», — произнесли они, и все четверо опустились на одно колено. Ли Синьда посмотрел на них. Всех их он приобрел с помощью некоторых усилий очень давно, и все они уже были в царстве императора. Самым сильным из них был Люцифер. Остальные трое находились почти на одном уровне. Лунный ангел считалось второй, а Михаил и Гавриил никак не могли решить, кто был третьим, а кто четвертым. «Мы нашли гробницу династии древних богов со многими разумными духовными растениями внутри. Войдите в нее и перетащите всех их в банк», — сказал Ли Синьда. «Хозяин, где находится гробница?» — спросил Люцифер. «Тянь Гуанмин знает обо всем. Внимательно слушайте его, и если внутри будут какие-то особые сокровища, оставьте их ему и позвольте ему прорваться за пределы царства императора», — сказал Ли Синьда. «Да, хозяин», — Люцифер кивнул. «А теперь идите». Ли Синьда махнул рукой. Позади них появилась черная дыра. Четыре ангела направились к черной дыре и исчезли с территории банка Вселенной. После этого Ли Синьда закрыл дыру и отбросил это дело на задний план. Четыре ангела вместе с Тянь Гуанмином точно смогут решить все возникшие проблемы. В конце концов, даже если Чжэн Ту позовет кого-то на помощь, мало кто сможет противопоставить что-то этим ангелам. Сам Ли Синьда же начал культивировать. Тянь Гуанмин молча ждал. Он кого-то ждал. Основываясь на информации от информатора, Чжэн Ту собирался сегодня покинуть альянс странствующих культиваторов. Итак, Тянь Гуанмин просто ждал. Кем был этот информатор? Наложница Чжэн Ту, на подкуп которой Тянь Гуанмин потратил большую сумму денег. Наложница не хотела предавать своего возлюбленного, но Тянь Гуанмин предложил слишком много денег. Никто не смог бы отказаться от такого количества денег в ее ситуации. Да и Тянь Гуанмин не просил чего-то слишком страшного, он просто попросил передать ему, когда и в каком направлении Чжэн Ту решит уйти. Чжэн Ту же перед уходом решил надолго задержаться в доме своей наложницы. Спустя пару жарких раундов он сказал ей, что ночью уйдет в путешествие и что его какое-то время не будет в городе. Он велел ей терпеливо ждать его, а затем передал ей несколько сокровищ. После того, как Чжэн Ту ушел, наложница сразу же сообщила об этом Тянь Гуанмину. К счастью, Тянь Гуанмин не был жестоким человеком и не стал убивать ее на всякий случай. Главный город альянса странствующих культиваторов находился около горы Сломанного Неба и был окружен с трех сторон высокими горами, так что из него был только один выход, и этот выход было легко заблокировать. Хонг, лунный свет падал на землю, окутывая ее, и это добавляло немного красоты в эту томную ночь. Вскоре фигура вылетела из города альянса странствующих культиваторов и начала лететь в облаках. «Ты так быстро уходишь. Куда ты направляешься?» Тянь Гуанмин появился в воздухе и улыбнулся. Чжэн Ту остановился, и выражение его лица изменилось. Он пристально посмотрел на Тянь Гуанмина. «Это ты?» – холодно спросил Чжэн Ту. «Спасибо, что вспомнил меня», – с легкостью произнес Тянь Гуанмин. «Обычно я не запоминаю подхалимов, но ты слишком хорош в этом, Тянь Гуанмин», — Чжэн Ту холодно и презрительно улыбнулся. Для него Тянь Гуанмин был просто кем-то, кто умел хорошо подлизываться, но он не заслуживал уважения. «Мне все равно, что ты думаешь обо мне, ты можешь считать меня подхалимом, мне все равно», — Тянь Гуанмин улыбнулся. «Тебе не интересно, почему я остановил тебя?» Тянь Гуанмин дьявольски улыбнулся. Чжэн Ту прищурился и холодно сказал: «Проваливай, я не собираюсь убивать тебя, но не думай, что из-за покровительства Цзин Чуаня ты находишься в безопасности. Я смогу раздавить тебя, как муравья». Чжэнту явно был готов убить его, но он боялся Цзин Чуаня. «Тебе действительно не терпится уйти. Ты хочешь найти какое-то сокровище?» Тянь Гуанмин улыбнулся. «Ты сам напросился». Жажда убийства вспыхнула в глазах Чжэнту. Царство императора состояло из 4 этапов, и Чжэнту находился на 3-м этапе. На этапе преображения. Этот этап позволял преобразить небо и землю, и эту объединенную силу можно было обрушить на кого угодно. Этот удар был мгновенным и очень быстрым. Он накрыл Тянь Гуанмина и не оставил ему и единственного выхода. Этот удар был чрезвычайно сильным и действительно ужасающим. Тянь Гуанмин не смог бы его заблокировать. Разница между ним и этим ублюдком была слишком огромной. Тянь Гуанмин даже не мог пошевелиться. Он был словно мясом на разделочной доске, которое ждало, пока мясник его обработает. «Умри!» Гигантская сила начала падать вниз с большой скоростью. Небо вдруг начало падать вниз, испуская при этом ужасающую ауру. Это заставило тело Тянь Гуанмина задрожать, и ему захотелось выплюнуть кровь. «Черт возьми, если вы не поможете, меня убьют!» — крикнул Тянь Гуанмин. Глава 417. Чжэнту изо всех сил старался заблокировать. Хонг. Гигантская сила, созданная Чжэнту, все так же падала вниз. Ее аура была беспрецедентной, и в воздухе то и дело появлялись новые ударные волны. Сам он уставился на Тянь Гуанмина, и его глаза были полны убийственного намерения. Тянь Гуанмин откуда-то узнал о его планах. Это удивило Чжэнту, и именно это заставило его убить его. Но как раз в тот момент, когда его атака должна была убить его, он услышал крик Тянь Гуанмина. В следующее мгновение в небе расцвел холодный лунный свет. Это было сияние клинка, похожее на сияние полумесяца. Девушка держала в руках необычный клинок и с легкостью уничтожила созданную им силу. Тянь Гуанмин был спасен. Чжэнту посмотрел на нее с недовольством. Девушка. Очень красивая девушка. Девушка, которая была подобна луне. Ее тело было дьявольски привлекательным, и она держала в руках оружие, похожее на луну. Чжэнту нахмурился и спросил с серьезным выражением лица. «Кто ты такая?» Уровень развития этой девушки был высоким, и сама она вовсе не была слабой. И помимо этого в ее руках был небесный артефакт. Девушка, державшая клинок, спокойно сказала. «Лунный ангел, Усуна». «Лунный ангел?» Чжэнту нахмурился. Он никогда раньше не слышал о ней. «Ты на стороне Тянь Гуанмина?» спросил Чжэнту. «Верно», лунный ангел кивнула. Тянь Гуанмин был доволен. «Видишь, она, моя богиня. Теперь, когда она решила выйти из тени, у тебя не осталось и шанса». У Чжэнту на лице было серьезное выражение лица. «Между нами нет вражды, так почему же вы решили остановить меня?» Тянь Гуанмин презрительно рассмеялся. «Если это действительно так, тогда зачем мне было вступать в альянс странствующих культиваторов и искать тебя?» Тянь Гуанмин холодно рассмеялся. Выражение лица Чжэнту стало серьезным. Он выругался. «Кто ты такой? Это не имеет значения, но вот это имеет огромное значение», сказал Тянь Гуанмин и достал контракт. «Что это такое?» Выражение лица Чжэнту изменилось. Этот контракт заставил его сердце забиться быстрее, но он не подал виду, что узнал его. «Контракт, который ты лично подписал. Почему ты ведешь себя так, будто не знаешь, что это за контракт?» Тянь Гуанмин усмехнулся. «Нет, не неси чушь, я ничего не подписывал», сказал Чжэнту. «Неужели ты думаешь, что это позволит тебе уйти от ответственности?» Холодно спросил Тянь Гуанмин. «Ты на уровне царства Гроссмейстера. Если бы не она, я бы убил тебя прямо сейчас», сказал Чжэнту. «Я слабее тебя, но я здесь от имени Банка Вселенной. Ты ведь помнишь этот банк, верно?» спросил Тянь Гуанмин. Тело Чжэнту затряслось. Кто знал, что он услышит это название еще раз? Чжэнту стиснул зубы и спросил. «Вы из Банка Вселенной, верно, и мы здесь для того, чтобы закрыть этот контракт?» Тянь Гуанмин кивнул. «Прошло так много лет, так почему же вы решили вспомнить обо мне, такой маленькой рыбе?» Сердито прокричал Чжэнту. «Если бы ты выполнил условия контракта, мы бы тебя не трогали. Теперь же доставай технику, артефакты, ключ от гробницы династии древних богов. Все это теперь принадлежит Банку Вселенной», сказал Тянь Гуанмин. «Смешно». Глаза Чжэнту широко раскрылись от гнева. «Это мой небесный артефакт, моя техника и мой ключ, так почему я должен отдавать все это вам?» Чжэнту пришел в ярость. Он уставился на Тянь Гуанмина. «Ты подписал контракт, и все условия были четко прописаны в нем», Тянь Гуанмин указал на контракт. «Ну и что, я его не признаю, это всего лишь куча макулатуры», Чжэн Ту холодно улыбнулся и уставился на Тянь Гуанмина. «Это уже только твои хотелки, нас они никак не касаются. Я встречал таких людей, как ты. Как думаешь, почему у банка Вселенной всегда имеются под рукой свободные сильные культиваторы?» Холодно спросил Тянь Гуанмин. «Потому что, когда мы встречаем таких бесстыдных людей, как ты, мы убиваем их и забираем все их сокровища». Тянь Гуанмин посмотрел на лунного ангела и кивнул головой. Она, не сказав ни слова, нанесла удар. Конг. Холодный свет вырвался вперед и полетел прямо в Чжэн Ту. Это было самое обычное движение, но оно содержало в себе великую силу. Чжэн Ту был раздражен. «Я убью твою богиню, а потом и тебя. После этого я уничтожу этот контракт. После этого я буду рад увидеть, что вы сможете противопоставить мне». Хонг. Чжэн Ту вытащил свое сокровище. Это был небесный артефакт, который он позаимствовал у банка Вселенной. Это было копье, и оно было сделано из сокровищ Млечного Пути. С копьем в руке аура Чжэн Ту мгновенно изменилась. Хонг. Копье было поднято в воздух и мгновенно заблокировало атаку лунного ангела. Следующей атакой он отбросил лунного ангела в сторону, но она сразу же развернулась и контратаковала его. «Умри!» Лунный ангел была уверена в том, что сможет убить Чжэн Ту. Ее техника владения клинком была жестокой, и каждый ее удар был смертельным. Сама она не заботилась о своем собственном теле и рисковала своим телом при каждом движении. Она не защищалась, а просто атаковала. Чжэн Ту же не осмеливался недооценивать ее. Спустя 10 столкновений лунный ангел не была подавлена и на самом деле явно была сильнее его. Она пристально посмотрела на Чжэн Ту и сказала: «Ты не сможешь выжить». Выражение лица Чжэн Ту было мрачным, а его руки дрожали. Ее удары были очень сильными, и сам он ничего не мог противопоставить ее атакам. «Ты на самом деле находишься на третьей ступени царства императора». Чжэн Ту был ошеломлен. Владелец банка послал кого-то такого уровня ради его убийства. Когда он вспоминал о том высокомерном владельце банка, он был так раздражен, что захотел убить его. Прошло 10000 лет, но неужели тот заносчивый владелец банка действительно вспомнил о нем? Когда он составлял контракт, хозяин банка Вселенной без раздумий шел на уступки. Ему даже не нужно было платить проценты за просрочку и не нужно было ничего отдавать сразу же за технику и такой хороший артефакт. Всего лишь спустя 10000 лет он должен был отдать то, что должен был найти в гробнице. Он явно не собирался соблюдать условия контракта, но владелец банка все равно подписал его и явно не думал о нем слишком долго. Глава 418. Групповой или одиночный бой? Чжэн Ту, отдай нам артефакт с техникой и отведи нас к гробнице династии древних богов. Может быть, тогда ты сможешь выжить, сказал Тянь Гуанмин. Ты что, бредишь? Чжэн Ту презрительно улыбнулся. Он указал на лунного ангела. Она всего лишь на третьей ступени царства императора, но я нахожусь на этом же уровне. Ты же даже не культиватор царства императора. Ты просто кусок дерьма. И такой муравей, как ты, действительно говорит мне сдаться. Чжэн Ту с презрением посмотрел на Тянь Гуанмина. Тянь Гуанмин не рассердился. Ты уверен, что только лунный ангел был послан по твою душу? Чжэн Ту был потрясен. Он огляделся, и выражение его лица изменилось. В небе неподалеку находился шестикрылый ангел-мужчина с мечом в руках. Это был архангел Гавриил. Он был очень быстрым, и просто стоя в воздухе он источал очень мощную ауру. Сердце Чжэн Ту ёкнуло. Император второй ступени. Прими святой суд. Меч архангела Гавриила вдруг стал окутан слоем пламени. Из-за этого он стал выглядеть действительно мощно. Это было пламя суда расы богов, которое заставило бы любое существо вспомнить все свои грехи. Хонг. Пламя суда было действительно сильным. Вместе с небесным артефактом оно могло осветить весь мир и прогнать тьму. 6 пар крыльев за спиной Гавриила раздулись и в итоге он стал 12-крылым ангелом. В следующее мгновение он рубанул своим мечом. Мощь этого удара была настолько ужасающей, что заставила небо содрогнуться. Хотя архангел Гавриил был только на второй ступени, сила, которую он продемонстрировал, заставила выражение лица Чжэн Ту измениться. Даже он не был способен использовать такую силу. Все небо стало белым. Если бы не луна на небе, можно было бы подумать, что сейчас был день. Пламя суда разгорелось и заставило Чжэн Ту испытать безграничную боль. В его сердце начали бушевать эмоции. Все, что неправильно он сделал за свою жизнь, чувство вины, даже то, что он не хотел вспоминать, начало всплывать наружу. Даже те воспоминания, которые он запечатал, начали уничтожать его изнутри. Когда он был молод, Чжэн Ту носил другую фамилию, но вскоре он встретил хорошую девушку и познакомился с ее отцом. Он хорошо относился к нему и позволил ему жениться на его красивой дочери. Однако вскоре он обнаружил, что его новый отец помогал своей дочери делать массаж и частенько практиковал на ней свои навыки иглоукалывания. Подобные процедуры заставляли ее тело нагреваться, и из-за этого она иногда громко кричала. Естественно, в один момент посторонние узнали, чем занимался отец его жены со своей дочерью, и повсюду поползли всевозможные слухи. У Чжэн Ту не было другого выбора, и он был вынужден прояснить этот вопрос. «Все это – слухи. Я могу гарантировать, что моя жена чиста и является верной женой. Ее отец праведный и не стал бы заниматься чем-то подобным, все верно». Чжэн Ту отверг все обвинения перед многочисленной публикой. В ответ на это отец его жены только похлопал и посмотрел на Чжэн Ту с явным удовлетворением. После этого инцидента Чжэн Ту быстро повзрослел. Когда он получил силу, первое, что он сделал, так это убил их обоих и покинул этот город. Затем Чжэн Ту запечатал это воспоминание. Но теперь он ясно вспомнил все. Это сводило его с ума. «Я запечатал все это, так почему ты хочешь, чтобы я вспомнил все это?» Чжэн Ту был в ярости. Его глаза были налиты кровью. Он использовал всю свою силу и даже начал задействовать то, что не должен был. Вздымающий пустоту удар, его копье сразу же пронзило пространство и уткнулось в кончик меча Архангела Гавриила. Динь! Прозвучал четкий звук столкновения, но ни одна из двух сторон не смогла продвинуться вперед. «Ты мне не ровня!» 12 пар крыльев Архангела Гавриила взмахнули, чем увеличили его силу в 12 раз. Хонг, хонг, хонг. Его меч сразу же отбросил копье в сторону. В следующее мгновение невероятная сила ударила по телу Чжэн Ту и заставила его выплюнуть кровь. Архангел Гавриил намного превосходил Чжэн Ту. Органы Чжэн Ту начали скручиваться, и он закричал от боли. Он со злостью посмотрел на Архангела и Лунного Ангела. «Это еще не конец. Просто подождите». Сказав это, Чжэн Ту начал быстро убегать. «Куда это ты собрался?» Но Люцифер появился прямо на его пути. Он не раскрыл свои крылья и просто стоял в воздухе, спокойно глядя в его сторону. Хонг! Ужасающая аура появилась в пространстве и отбросила Чжэн Ту обратно. Пу! Чжэн Ту выплюнул кровь. Он был в очень плохом состоянии и воскликнул. «Пиковый император! Люцифер, пиковый император!» Ему даже не нужно было атаковать Чжэн Ту. «Ты чувствуешь отчаяние?» Раздался другой голос. Появилась другая фигура с 12 широко распростертыми крыльями. Это был боевой ангел Михаил, император второй ступени. Чжэн Ту почувствовал горечь. Теперь он точно не мог убежать. Так много императоров было послано по мою душу. Должен ли я чувствовать себя польщенным? Чжэн Ту улыбнулся и вытер кровь. В тот момент, когда условия контракта были нарушены, ты должен был понимать, что мы придем. Банк Вселенной никому не позволяет нарушать условия контракта. Будь то 9 небес, 10 земель или даже небесный мир, где бы ни был должник, мы придем и убьем его, холодно сказал Тянь Гуанмин. Кхе-кхе, ты думаешь, что победил? Крикнул Чжэн Ту. Он не хотел сдаваться и не хотел, чтобы у него отняли копье и технику культивирования. Тем более он не хотел терять ключ от гробницы династии древних богов. Ты сможешь уйти отсюда, если победишь нас в одиночку или же если победишь нас всех за раз. Если ты победишь, то сможешь уйти, Тянь Гуанмин улыбнулся. Какие условия? В его глазах появилась надежда. Он определенно выбрал бы сражение один на один без особых раздумий. Сражение в одиночку означает, что ты будешь сражаться со всеми нами в одиночку, а сражение со всеми нами за раз означает, что ты один будешь биться против нашей группы. Лицо Чжэн Ту дернулось. Ему дали ложную надежду. Он уставился на лицо Тянь Гуанмина и выругался. Ублюдок. Глава 419. Не уходите, если не хотите. Выражение лица Тянь Гуанмина изменилось. Братья и сестры, убейте его. Лунный ангел посмотрела на Тянь Гуанмина, и ее холодный взгляд заставил Тянь Гуанмина закашляться. Убьем его. Хватит тратить время впустую. Хорошо, Архангел Гавриил сразу же согласился. Он поднял меч и шагнул вперед. Подождите, вы не можете убить меня, крикнул Чжэн Ту. Почему нет? У тебя есть кто-то, кто может защитить тебя от нашего банка. Тянь Гуанмин усмехнулся. Я знаю, где находится гробница, а вы, нет. Даже если вы получите ключ, от него не будет никакой пользы, крикнул Чжэн Ту. Он хотел выиграть немного времени, но Архангел Гавриил не дал ему и шанса. Треск. Его меч вонзился в тело Чжэн Ту. Треск. Чжэнту уставился на Гавриила. «Разве вы не хотите узнать, где находится гробница? В этом нет необходимости». «За это отвечает Тянь Гуанмин», — холодно ответил Гавриил. «Если он не сможем ее найти, это станет его проблемой. Я отвечаю только за убийство», — сказал Гавриил и вытащил свой меч. После этого он убрал 12 пар своих крыльев. Чжэнту оглянулся с ошеломленным выражением лица. Тянь Гуанмин сказал: «С ключом я смогу найти местоположение гробницы. Твоя жизнь вообще ничего не стоит. Просто умри, чертов ублюдок». Чжэнту использовал свои последние силы для этих слов. Это уже второй раз. Тянь Гуанмин был в ярости. «Он умер, так что просто прими это», — холодно сказал Гавриил. «Ладно, поскольку он умер, я отстану от него. Я надеюсь, что не встречу его в следующей жизни», — сказал Тянь Гуанмин и начал осматривать хранилище Чжэнту. Естественно, он забрал технику и копье вместе с ключом от гробницы. Помимо этого, у него было довольно много сокровищ. «Это тот самый ключ, ключ от гробницы династии древних богов», — с радостью произнес Тянь Гуанмин. После того, как он забрал у него все его сокровища, он использовал свою ци и уничтожил труп Чжэнту. «Да, Тянь Гуанмин был немного мелочным человеком. Ты сможешь найти гробницу?» — спросил Люцифер. «Не беспокойся. Местоположение гробницы записано в этом ключе. Тот, кто будет владеть этим ключом, будет знать о местоположении гробницы». «Чжэнту просто хотел выиграть немного времени», — презрительно сказал Тянь Гуанмин. «Раз так, то нам нужно идти». Хотя Чжэнту умер без каких-либо проблем, люди из Альянса странствующих культиваторов, скорее всего, уже знают о его смерти. Люцифер нахмурился. Они были недалеко от города Альянса странствующих культиваторов. Учитывая силу этого Альянса, будет неудивительно, если о смерти Чжэнту они узнают спустя мгновение. «Пошлите. Если Цзин Чуань заметит нас, это станет не очень хорошим событием», — сказал Тянь Гуанмин. Он не хотел ссориться с Цзин Чуанем. «Полетели», — сказал Люцифер и сразу же двинулся вперед. Спустя минуту после того, как они ушли, там появилась другая фигура. Почувствовав что-то, эта фигура нахмурилась и пробормотала: «Чжэнту попал в беду». Если бы Тянь Гуанмин увидел эту фигуру, он смог бы сказать, что этой фигурой был Цзин Чуань, лидер Альянса странствующих культиваторов. Их группе потребовалась целая ночь, чтобы добраться до края океана. «Гробница находится на берегу океана», — сказал Тянь Гуанмин. «Ты уверен?» — спросил Михаил. «Я уверен», — уверенно сказал Тянь Гуанмин. «Ну тогда чего мы ждем? Давайте войдем в нее, а затем вынесем все сокровища и перенесем их в банк», — сказал Люцифер. Все подчиненные Лисиньдао понимали, что хозяину банка нужно было большое количество ресурсов, чтобы он смог вырваться из оков царства императора. Не так давно Небесное Сердце, Люцифер, Гон Ю и Священник объединили усилия и решили проверить силу Лисиньдао. Исход боя был довольно плачевным. Они даже не коснулись его тела и могли быть убиты всего одной его атакой. Этот результат показал им, что хоть они и находились на одном уровне развития, разница в их силах была огромной. Что их потрясло, так это то, что Лисиньдао не мог выбраться из царства императора. Это заставило Люцифера понять, что Лисиньдао не хватало ресурсов для прорыва. Как только они смогут достать их, хозяин банка сможет прорваться. Люцифер хотел достать большое количество ресурсов для Лисиньдао, и эта гробница предоставила им хороший шанс. Их группа пролетела над океаном и очень быстро прибыла в указанное Тянь Гуанмином место. Но там их кто-то ждал. 5 экспертов царства императора. Когда они увидели прибытие группы Тянь Гуанмина, то посмотрели друг на друга. «Разве мы не были единственными приглашенными?» Он даже сказал, что если нас будет слишком много, то разделение добычи было бы трудно проконтролировать, и это вызвало бы внутренние раздоры. Он нас обманул. Он решил пригласить другую группу, чтобы она в случае чего остановила нас. 4 из них – императоры, и они смогут противостоять нам. Но зачем он пригласил культиватора уровня царства Гроссмейстера? Может быть, он вот-вот сможет прорваться? У этих 5 императоров были свои собственные догадки. Они уставились на Тянь Гуанмина и остальных. «Они – помощники, которых пригласил Чжэнту», – сказал Тянь Гуанмин. «Уберите их», – холодно сказал Люцифер. «Мы с Гавриилом разберемся», – спокойно сказал Михаил. Люцифер покачал головой и холодно сказал: «Нет, пусть Тянь Гуанмин откроет гробницу, и в это время кто-то из нас скажет им, чтобы они уходили. Если они сами не уйдут, тогда мы просто убьем их». «Хорошо, «Пусть будет так», — сказала лунный ангел и подошла к группе императоров. «Мы уже убили Чжэнту. Уходите, пока можете», — холодно сказала лунный ангел. «Что, вы убили Чжэнту? Поскольку вы убили Чжэнту, то ключ должен быть у вас. Давайте вместе обыщем гробницу». «Верно, мы не собираемся уходить с пустыми руками». Пять императоров холодно рассмеялись и не обратили внимания на предупреждение лунного ангела. «Раз вы не хотите уходить, то не уходите», — Люцифер рассмеялся. Сразу же после его слов небо изменило цвет, и два императора в мгновение ока были покрыты его светлым и темным пространством. «Убьем их», — холодно сказала лунный ангел. Тянь Гуанмин же был сосредоточен на открытии гробницы, в то время как Люцифер и другие сражались. Но на самом деле это не было сражением, это было односторонней резней. Глава 420. Каменное сердце. Тянь Гуанмин изо всех сил старался открыть гробницу династии древних богов. В последнюю эпоху династия богов пала, и раса богов распалась на части. Династия рухнула, и мало кто выжил. Даже лучшие эксперты расы ангелов все пали, и от них остались только их божественные сущности. Часть сокровищ династии богов упала в океан и до сих пор ждала, пока их найдут. Тянь Гуанмин нырнул в океан и начал искать гробницу династии древних богов. Поскольку ключ указывал путь, найти ее было не очень сложно. Когда Тянь Гуанмин нашел ее, битва на поверхности уже подошла к концу. У пяти императоров не было и шанса против четырех ангелов. Люцифер сражался один против двоих и с легкостью убил своих противников. Остальные же были убиты в кратчайшие сроки. «Спускайтесь скорее! Помогите мне открыть вход в гробницу!» — крикнул Тянь Гуанмин. Четыре ангела направились вниз. Вскоре они увидели, как в бесконечных глубинах океана возвышался голубой дворец. Дворец имел очевидный стиль расы богов, и на нем было изображено множество рисунков ангелов. Они были похожи на живые, и помимо них там были изображены и представители других рас. Дворец не был огромным, но он спокойно выдерживал огромное давление океана. Перед входом все посмотрели на Тянь Гуанмина. Тянь Гуанмин указал на надпись на двери. Все они слились с божественностью ангелов, но Тянь Гуанмин не знал язык божественной расы. Люцифер узнал надпись на здании и сказал: «Зал божественной медицины, лечебный зал династии древних богов». Он откололся от династии древних богов, упал в этот океан и до сих пор не был найден кем-либо, сказал боевой ангел Михаил. «Поскольку это зал божественной медицины, внутри него определенно есть множество растений, которые смогут помочь мне преодолеть царство императора». Тянь Гуанмин по-настоящему расчувствовался. В итоге он позвал на помощь Люцифера и остальных. Он не мог открыть проход в этот зал в одиночку. Хотя у него был ключ, двери этого зала все равно было трудно открыть. Во-первых, из-за давления океана. Они находились на большой глубине, и давление тут было огромным. Тянь Гуанмин попытался открыть проход ранее в одиночку, но одного его было явно недостаточно. Четыре ангела объединили свои силы и навалились на двери дворца. Хонг, хонг, хонг. В глубинах океана раздался громкий грохочущий звук. Океан начал пузыриться, и огромное давление было отброшено назад. Обычные люди не смогли бы открыть эти двери. К счастью, Ли Синьда послал на это дело четырех ангелов. Чтобы предотвратить попадание воды внутрь, Тянь Гуанмин наложил на вход специальную формацию. Внутри виднелось бесконечное море растений. У многих растений был свой собственный разум. Вместе с маленьким женьшенем все они с любопытством наблюдали за происходящим. «Маленький женьшень, это те помощники, которых ты нашел?» — спросила дерево драконьей крови. «Ты уверен, что они не причинят нам вреда?» — спросила духовное дерево. «Маленький женьшень, все наши жизни зависят от тебя», — сказал небесный персик. Маленький женьшень внезапно почувствовал огромное давление. «Не волнуйтесь, я договорился кое с кем, и люди, которые пришли, определенно находятся на нашей стороне», — твердо сказал маленький женьшень. Вскоре все они увидели пять человек. «Кто из вас маленький женьшень?» — крикнул Тянь Гуанмин. «Я, это я», — эмоционально сказал маленький женьшень. «Хозяин сказал мне найти тебя. Ты помнишь о контракте?» — спросил Тянь Гуанмин. «Я помню, хозяин банка вселенной действительно надежный человек». Лицо маленького женьшеня покраснело. Он посмотрел на завистливые взгляды всех своих друзей, а также на застенчивый взгляд своей богини, сестры женьшень, и почувствовал себя по-настоящему счастливым. «Тогда готовьтесь, мы заберем всех вас отсюда», — сразу же сказал Тянь Гуанмин. «Но как мы уйдем отсюда?» — спросил маленький женьшень. Тянь Гуанмин посмотрел на Люцифера, но он тоже не имел ответа на этот вопрос. Проблема заключалась в том, что здесь было слишком много растений, и если они не будут осторожны и навредят некоторым из них, будет считаться, что Лисиньдао нарушил условия контракта. Люцифер связался с Лисиньдао. «Не спешите, банк Вселенной скоро появится около вас», — быстро ответил Лисиньдао. Люцифер сказал Тянь Гуанмину: «Он все уладит. Иди лучше осмотрись и поищи что-нибудь, что поможет тебе прорваться». Тянь Гуанмин не стал медлить. Он передал работу по успокоению маленького Жэньшэня Люциферу и остальным, а сам занялся поиском. Это был зал божественной медицины, и тут было огромное множество растений. Только достигнув возраста в 100 тысяч лет, у каждого растения появлялся шанс заиметь свой собственный разум. Но достижение этого возраста не гарантировало успех. Вероятность обретения разума была слишком мала. В этом зале было около миллиона разных растений, на самом деле их было так много, что их было невозможно сосчитать, но разумных среди них было всего несколько сотен. Тянь Гуанмин посмотрел на растения возрастом в миллионы и даже десятки миллионов лет, и у него потекли слюнки. Но он понимал, что они ему не помогут. Ему нужно было найти что-то особенное. Тянь Гуанмин продолжил поиски. Он искал полдня и обыскал весь зал, но так ничего и не нашел. Рисунки на стенах, камни, ямки в земле. Тянь Гуанмин обыскал все вокруг, но так ничего и не нашел. «Ты это ищешь?» К нему подбежало маленькое деревце и передало Тянь Гуанмину камень. Тянь Гуанмин был ошеломлен и спросил: «Что это?» «Камень, который умеет стучать», — ответило маленькое деревце. Тянь Гуанмин взял его и увидел, как маленькое деревце убежало обратно к своим друзьям. После этого он начал тщательно осматривать этот камень. Пум, пум, пум. Камень издал низкий звук, похожий на звук биения человеческого сердца. Этот звук заставил сердце Тянь Гуанмина начать биться вместе с ним. Кровь Тянь Гуанмина закипела. Он покраснел, и его сила немного увеличилась. «Этот камень», — эмоционально сказал Тянь Гуанмин. Он держал его и не хотел отпускать. Это был необычный камень. Это был камень трансформации. Камень трансформации сердца. Тянь Гуанмин был уверен в том, что это было сердце одного из экспертов расы богов, которое в итоге превратилось в камень. Это было сердце непобедимого эксперта. Даже превратившись в камень, оно могло издавать такие ужасающие звуки, которые воздействовали на его кровь. Если оно будет помещено в его дантянь, разве это не сможет активировать кровь в его теле? Сможет ли он тогда стать существенно сильнее? Подумав об этом, Тянь Гуанмин стал по-настоящему взволнован. Вместе со своим талантом, телом и чрезвычайно быстрой скоростью восстановления он сможет быстро стать намного сильнее. Глава 421. «Я буду заботиться о тебе и отдам это тебе, когда ты вырастешь». Вскоре банк Вселенной появился в небе над океаном, и яркий свет ударил глубоко в океан. Все в зале начали медленно перебираться внутрь банка Вселенной. Внутри банка Лисиньдао и Седьмая стояли на площади. Они наблюдали за прибывающими растениями со странным выражением на лицах. Седьмая хотела увидеть, сколько сокровищ находилось в этом зале. Что касается Лисиньдао, то он обращал внимание только на те растения, которые имели собственный разум. Что касается растений, которые не имели собственного разума, то их было неисчислимое количество. В зале было множество растений. Кроме того, сам зал был расширен с помощью формации и усилен разными артефактами, которые специализировались на улучшении роста растений. Чтобы переместить все это в банк Вселенной, потребовалось 3 дня. В течение этих 3 дней Лисиньдао широко улыбался и с каждым днем выглядел все более и более счастливым. Он пообещал маленькому Жэньшэню, что они не тронут разумных растений, и Лисиньдао определенно сдержит свое обещание. Он не прикоснется к ним. Но это касалось только разумных растений. На площади Банка Вселенной маленький Жэньшэнь разговаривал со своими друзьями. «Мастер Банка Вселенной, тебе действительно можно доверять?» Маленький Жэньшэнь поднял большой палец. Лисиньдао улыбнулся. «Кто среди вас самый старший?» «Я здесь самая старая. С тех пор, как я приобрела сознание, прошло более 10 миллионов лет», — сказала Ива, листья которой танцевали. Она была поистине огромной. 10 миллионов лет, но ты только на уровне императора?» — в замешательстве спросил Лисиньдао. Зал был отгорожен от внешнего мира, и в него поступало очень мало духовной энергии. «Если бы мы прорывались дальше, то забирали бы питательные вещества у детей», — сказала Ива. Лисиньдао кивнул. «Хозяин банка, ты обещал не причинять нам вреда, а также должен обеспечить нас хорошим домом, — сказал маленький женьшень. Ли Синьдао посмотрел на сотни духовных растений и улыбнулся. «Тут есть множество гор, и вы можете выбрать одну. Духовной энергии у нас очень много, так что можете не сдерживать себя. Благодарю вас, управляющий банком», — Ива согнула спину в знак благодарности. «Не нужно, я просто следую контракту. Выберите себе подходящее место. Если оно не занято, то смело можете занимать его». Ли Синьдао улыбнулся. Ива поблагодарила его еще раз. Все остальные живые существа тоже поблагодарили Ли Синьдао. Маленький женьшень тоже хотел сказать спасибо, но заметил, что что-то было не так. Все его друзья были здесь, и ни один из них не пропал. Но, где была его еда? Куда делись все те растения, что еще не приобрели сознание? «Хозяин банка, а где мои вещи?» — спросил маленький женьшень. «Какие вещи?» — спросил Ли Синьдао. «Мой женьшень», — сказал маленький женьшень. «О, я помог тебе сохранить его. Ты все еще маленький. Когда ты вырастешь, я отдам его тебе», — ответил Ли Синьдао. Маленький женьшень с сомнением посмотрел на Ли Синьдао и почувствовал, что что-то было не так. У него не было матери, а если бы была, он бы точно понял, какой фокус разыгрывал Ли Синьдао. Ива же понимала, что он не сможет их вернуть, и рассматривала это как их плату за помощь банка. Она сказала: «Давайте оставим это дело на хозяина банка, а сами пойдем и выберем себе место». Слова Ивы остановили маленького женьшеня от расспросов. Может быть, когда он вырастет, он напомнит об этом Ли Синьдао. Ли Синьдао и седьмая наблюдали за тем, как они уходили. «После того, как маленький женьшень вырастет, ты вернешь ему его игрушки». Седьмая улыбнулась. Ли Синьдао спокойно сказал: «Ему потребуется много времени, чтобы вырасти. Если через миллион лет он вспомнит об этом». Четыре ангела и Тянь Гуанмин также вернулись. В тот момент, когда Тянь Гуанмин вернулся, он вошел в зал времени и погрузился в уединенную медитацию. Он использовал каменное сердце, чтобы прорваться в царство императора. Это каменное сердце было действительно ужасающим и определенно принадлежало лучшему культиватору, который определенно мог подавить богов. Даже его смерть и его сердце смогло превратиться в камень и все еще сохраняло такую жизненную силу. Когда в Дантяне Тянь Гуанмина появилось это сердце, каждый его удар создавал приток свежей крови. Это позволяло Тянь Гуанмину быстро становиться сильнее. Каждый удар сердца помогал ему очиститься и стать сильнее. В будущем ему будет намного легче прорваться. Многие культиваторы уровня царства императора не смогли бы выдержать и одного удара этого каменного сердца. Проведя 100 лет в зале времени, он вышел наружу. В течение 100 лет он использовал каменное сердце для очищения своего тела. До этого на его теле было множество шрамов и ран. Но теперь все эти шрамы исчезли, и его тело стало похоже на кристалл. Каждая клеточка, каждая капля его крови стала предельно чистой. Тянь Гуанмин преобразился. Но даже он сам не знал, насколько сильно он изменился. Он пробыл в зале времени 100 лет. Но снаружи прошло всего 10 минут. Сам он смог прорваться в царство императора. «Мастер, вы тоже хотите войти в зал времени?» — спросил Тянь Гуанмин, увидев Ли Синьдао. «Неплохо, ты прорвался в царство императора, неплохо», — Ли Синьдао кивнул. «К счастью, мастер помог мне, а иначе я не смог бы получить это каменное сердце», — искренне сказал Тянь Гуанмин. «Я просто решил дать тебе шанс. Если бы ты не справился со своей задачей, то был бы убит», — честно сказал Ли Синьдао. Тянь Гуанмин был шокирован. «Хорошенько отдохни, скоро мы пойдем на остров драконов», — сказал Ли Синьдао. «Хорошо, мастер, продуктивного культивирования», — сказал Тянь Гуанмин и быстро ушел. Ли Синьдао вошел в зал времени. Он подумал немного и сжег 1000 лет своей жизни. После этого он приступил к культивированию. Ли Синьдао хотел прорваться в царство судьбы. Миллион драконьих вен духовной энергии высшего качества, которые он впитал раньше, помогли ему объединить половину из 10 гротов небес. Но этого было далеко недостаточно, чтобы прорваться. Но теперь, когда все эти лекарственные травы были собраны Ли Синьдао, он увидел надежду на прорыв. Он определенно смог бы прорваться. И именно из-за этого Ли Синьдао принес с собой в зал некоторые растения. Глава 422. Царство судьбы. Культиваторы уровня царства императора считались королями, но король был всего лишь одним обычным человеком. Люди могли превзойти небеса, но человеческое тело не могло сравниться с огромными, глубокими и обширными небесами. Единственное, что могло сравниться с небесами, — мышление человека. Мышление человека могло достичь невероятных масштабов, но из-за ограничений тела человек всегда будет ограничен некоторыми барьерами. У вас когда-нибудь возникали всякие странные мысли, а потом вы замечали, что ваши мысли вдруг исполнялись или же что они должны были исполниться, но из-за разных причин они оставались всего лишь вашими мыслями. Когда тело человека было не в состоянии удержать его дух от выполнения каких-либо действий, дух человека просто выпрыгивал наружу и делал то, что хотел. Он мог использовать небо и землю как тело, а луну и солнце как свои глаза. Он мог использовать горы и реки в качестве своих меридианов, чтобы совершать всевозможные невероятные вещи. Такова была суть царства судьбы. Использовать небо и землю и расширить пределы своего мышления. Мир был огромным. Чем лучше будет кругозор культиватора, тем сильнее он будет. Верно, он даже может стать бессмертным. Такая ассоциация сама по себе возникла бы в головах культиваторов. Царство судьбы, волшебное царство бессмертных. Ли Синьдао мог прорваться в него очень давно, но из-за 10 своих гротов небес сделать это было крайне тяжело. Он был ограничен ими, но это также принесло ему огромную пользу. Он не прорвался слишком быстро, и из-за этого у него было больше времени подумать о том, как улучшить свой фундамент. Идти по обычному, протоптанному пути было нормальным делом. Но Ли Синьдао имел 10 земель в своем теле. Если бы он пошел по обычному пути, это стало бы потерей. И из-за этого цель Ли Синьдао была проста – подчинить судьбу. Все остальные принимали судьбу, но Ли Синьдао хотел подчинить ее. Царство судьбы находилось прямо перед его глазами, и он уже мог прикоснуться к нему, но в то же время оно казалось таким далеким.